Глава 23. Тайлер отправился в свою комнату, нашел тоненькую стопку исписанных от руки листков и провел пальцами по бумаге, так не похоже на современную. Слова были очень старательно и аккуратно выведены его каллиграфическим почерком. Когда Аманда привыкнет к его стилю, она сможет легко прочитать текст. Тайлер подумал, что, наверное, не за горами тот день, когда никто не будет писать без помощи клавиатуры. И когда это произойдет, он станет тому свидетелем. Тайлера передернуло. Он отнес листки к ней в комнату, одну из предназначенных для гостей. Здесь еще ничто не указывало на ее присутствие. Спальня оставалась безликой, поскольку Аманда едва успела распаковать вещи. Тайлер начал раскладывать листки на столе, потом остановился и повернулся к кровати. Не обращая внимания на предупреждающий голос в голове, твердящий, что он вторгается в ее личное пространство, и опасение, что она посчитает его поведение оскорбительным, Тайлер сдвинул в сторону легкое одеяло, положил листки на мягкую простыню рядом с подушкой и вышел в коридор. «Я не знаю, как она отнесется к этому, призрак», сказал Тайлер чуть позже, когда они вместе шли по кладбищу. Он помолчал и посмотрел поверх одного из надгробий. «Я тоже не очень понимаю, как относиться к происходящему. Ухаживание в моем-то возрасте. Тебе не кажется, что я веду себя слегка неразумно?» Пес остановился и посмотрел на Тайлера, затем потерся о его ногу. По многолетнему опыту он знал, что это жест утешения. Он протянул руку и погладил мягкие мохнатые уши. «Спасибо тебе. Я часто спрашиваю себя, не тоскуешь ли ты по компании другой собаки, но у меня сложилось впечатление, что твои сородичи не особо интересуют тебя». Он помолчал. «К тому же, я понятия не имею, где найти для тебя другую кладбищенскую собаку. Может быть, стоит еще раз поискать тех, кто занимается тем же, что и я? Ближе всего под это определение подходит Колби». Призрак продолжал спокойно идти дальше. Всякий раз при упоминании Колби у него делался осуждающий или вовсе равнодушный вид. Тайлер прекрасно понимал его. «Как-то раз Колби сказал мне, что других таких же, как я, нет, но для него правда не является обязательным моментом. Я чувствую, что я не один. Тем не менее, мы с тобой побывали в самых разных местах и никого не нашли. Возможно, я обманывал себя, когда думал, что нам удастся отыскать другое животное, которое станет для тебя лучшим спутником, чем я». Призрак снова посмотрел на него, его взгляд был напряженным и внимательным. Тайлер пожалел, что не может прочитать его мысли. Некоторое время они шли молча. «Я не могу не думать о ней», — признался Тайлер призраку. Пес повернулся и помахал хвостом. «Да, это все чудесно до тех пор, пока я не вспоминаю, какое будущее могу предложить ей». Он вздохнул. «Знаешь, наверное, будет лучше, если я найду кого-то, кто оказался в таком же положении, что и я». Призрак отвернулся от него, двинулся в сторону машины, а Тайлер попытался избавиться от ощущения, что он разочаровал своего пса.